Глава 9. Только усталость не давала уснуть. Монотонный дождь убаюкивал и заставлял слипаться глаза. Я несколько раз останавливался и смотрел карту. Судя по всему, до Лисинска оставалось всего ничего. Пока не дойду, привал делать не буду. Поел на ходу, открыв одну из банок со свиной тушенкой. Жалко было расходовать в первый же день такую калорийную еду, но время того стоило. Почему-то мне казалось, что я вот-вот их нагоню. Я ошибся. А потом решил идти вперед, пока хватит сил. Когда стемнело, дождь совсем прекратился, и я прекрасно видел дорогу в свете еле пробивающихся из облаков луны. Ее, конечно, не было видно, она, скорее всего, чувствовалась. Но этого света мне хватало. Странным было то, что кроме свора собак в начале похода и последующей встречи с Димопсом, меня больше никто не тревожил. Или мне невероятно везет, или твари выслеживают другую добычу. Если это Ира, то это и плохо, и хорошо. Меня по-прежнему не оставляли сомнения в том, что я выбрал верный маршрут. А это было пусть косвенным, но подтверждением. Ночь была на исходе, когда я встретил вторую стаю собак. Вернее, встретил разведчика. На этот раз это была обыкновенная дворняга, чем-то напоминавшая мне своего старшего собрата по здешним лесам, Димопса. Черная псина в красно-рыжих пятнах. Что-то с ней было не то, я никак не мог понять, почему она не подошла ближе. Оказалось, у нее не было обоих ушей, и как будто отгрызли их совсем недавно. Просто рваная рана, открывающая неопрятную красно-бело-желтую ушную раковину. Морда собаки была исполосована свежими шрамами, похоже, надралась со своими собратьями. Наверное, в той же сваре и уж потеряла. Она сидела посреди дороги и ждала меня. Метров за 20 до нее я вытащил пистолет. Не хотел тратить на нее заряд дробовика. Тем более я надеялся, что стрелять не придется. Собака при моем приближении попятилась на обочину, упершись в большой валун. Я перешел на противоположную сторону дороги и снял грач с предохранителя, ни на секунду не сводя глаз с собаки. Она следила за мной светящимися зелеными глазами. Со стороны казалось, что она травы нажралась. При моем приближении она глухо зарычала и напряглась всем телом. Я начал обходить ее, держась все время к ней лицом. Когда миновал ее, я немного расслабился, решив, что и собака не хочет ввязываться в драку, она кинулась на меня. В два прыжка сука преодолела разделяющие нас 6 метров асфальта, а третьим взвелась в воздух, намереваясь вцепиться мне в промежность. Кто ее научил такому приему, я понятия не имею, но позволять такие вольности не в моих правилах. Я крутанулся, ударив пса в воздухе. Тяжелый носок армейского ботинка врезался в грудь за передней лапой. Собака продолжала полет, только теперь в сторону от меня и с отчаянным визгом, захлебываясь собственной слюной и хрипя. Видно, я сбил ей дыхание. Не давая псу приземлиться, я выстрелил 2 раза из пистолета. Пули попали в цель. Одна по касательной вырвала кусок шкуры на спине у хвоста, а вторая ударила прямо в ухо, кровоточащую и без того рану. Мгновенно наступившая тишина больно резанула по ушам. Но тут же, не давая мне на несколько секунд почувствовать себя победителем, в лесу раздался вой стаи собак. Выргавшись про себя, я поспешил прочь. Судя по звуку, собаки были довольно далеко и правее от дороги в лесу. Отозвались они на выстрелы, в этом направлении начнут преследование. Нужно убираться отсюда как можно дальше и скорее. Охотники рассказывали, что собаки после того, как ушли из леса, странным образом разделились на породистых и дворняг. Совсем уж мелких шавок ни в первом, ни во втором виде не осталось. Борьбу за выживание никто не отменял. Скорее всего, они пошли на корм более крупным собратьям. Прошло не так уже и много времени, и в стаях породистых чаще всего верховодили овчарки и ротвейлеры. Конечно, уже начала появляться смешанная порода, которая через какое-то время вытеснит вымирающих аристократов. На стаях дворняг уже ничего это не отражалось, разве только новые особи рождались все крепнее и крупнее. Меня беспокоило другое. Собака, которую я только что убил, была дворнягой, а у них стая обычно крупнее, чем у породистых. Чем больше будет особей в стае, тем шире у них фронт атаки, тем меньше у меня шансов. Я побежал, стараясь не шуметь. Сунул грач на ходу в кобуру и сдернул с плеча ремень дробовика. Мне было удобнее бежать, держа его в руках. Но если что-то не замечу, лучше быть готовым стрелять при первом признаке опасности. Я подумал и передвинул скобу предохранителя в положение огонь. Мне все время казалось, что кто-то смотрит мне в спину. Я непроизвольно увеличивал и увеличивал темп бега, пока не поймал себя на мысли, что быстрее бежать уже просто не могу. Как только я это понял, тут же заставил себя снизить скорость и бежать бодрой трусцой. Еще не хватало, чтобы в самый ответственный момент у меня дрожали руки, и я не смог как следует прицелиться. Через полчаса я услышал за спиной нарастающий, приближающийся ко мне с каждой минутой вой. Меня почти догнала стая собак. Лес вокруг начал меняться. То тут, то там, то с одной стороны, то с другой замелькали черные остовы сгоревших елей. Их становилось все больше и больше, пока живых деревьев не осталось совсем. Дорога пошла под уклон, и я побежал чуть быстрее. Судя по лаю, собаки уже почти нагнали, но у меня была еще фора около 10 минут. Я сбежал со спуска и остановился, встав за большой в пояс камень. Стрелять в меня было некому, но камень ограничивал собакам высоту атаки. О том, что будет, если собаки прорвутся мне за спину, я даже думать не хотел. К тому же, если это случится, мне уже будет все равно. План у меня был простой. Я подпущу стаю метров на 30-50 и начну стрелять, стараясь попасть в ближних собак. Надеюсь, бегущие следом споткнутся об убитых, случится куча мала, примерно такая же, как у меня один раз уже получалось. Лай, вой и рычание приближались, и вот на вершине холма появилась вся стая. Но вдруг случилось то, чего я никогда не ожидал. Стая словно споткнулась о невидимую стену. Собаки скулили, делали несколько робких шагов по направлению ко мне, а потом пятились обратно, чуть не ложась животами на асфальт. Наконец, одна из них, самая большая и сильная на вид, похожая плотной рыжей шерстью с густым подшерстком на чау-чау, сделала несколько шагов вперед, потом еще несколько. И еще. Рыжая сука, я сразу понял, что это сука, а не кобель, девочки всегда смелее и сообразительнее, оглянулась на стаю, потом посмотрела на меня и вдруг задрала лохматую башку и завыла. В этом звуке было много всего. И торжество только что преодоленного рубежа, и страх, и скорое торжество над предполагаемой жертвой. Жертва — это я. Ну, с черта с два я просто так дамся. Следом за вожаком скулила и взлаивая то и дело, оглядываясь по сторонам, собаки одна за другой подходили и вставали рядом. Скоро они выстроились в неровную шеренгу, и несколько десятков пар глаз уставились на меня. То еще зрелище. Шерсть на загривках дыбом, они уже не воют и не лают, а только глухо рычат. Задние лапы от нетерпения скребут по асфальту когтями. Зеленые глаза сверкают в призрачном лунном свете, едва пробивающемся сквозь затянутое небо облака. Рыжая сука задрала морду и завыла еще раз, подавая сигнал атаковать. Стая сорвалась с места и понеслась на меня, похожая на снежную лавину. Вот только снег в ней был совсем не белый, вдобавок с острыми зубами. Сначала все шло по их плану. Свора стремительно приближалась ко мне. Они даже перестали лаять и выть. Уши прижаты, шерсть на загривках дыбом, глаза горят, как угли. Я вскинул ружье и открыл огонь. Успел сделать 3 выстрела и... Стрелять стало не по кому. Собаки, как по команде, бросились в разные стороны. Лес огласился злобным лаем. На асфальте осталось лежать 3 твари. Маловато для дробовика. Обиднее всего, что рыжая сука тоже избежала хорошего заряда, а я ведь в нее и целился. Что теперь делать, я не мог придумать. Стоял на дороге, вокруг меня в лесу крутилось 15 злобных псов. Я не мог в них стрелять. Они прятались за деревьями и камнями, появляясь на секунду, чтобы облаять меня, опять исчезали. Правда, стая оказалась примерно в таком же положении. Напасть на меня не боялись, а вид живой добычи не позволял убраться во своясь. Я, как дурак, покрутился 10 минут, целясь то в одну, то в другую. Потом плюнул и, держа палец на спусковом крючке, пошел в сторону Лисинска. Стая двинулась за мной, ни на секунду не давая мне расслабиться. Человек ко всему привыкает, и скоро я даже повесил ружье на плечо. Собаки тоже успокоились и лишь облаивали меня изредка из-за деревьев. Все бы ничего, но я уже почти 18 часов на ногах, и мне нужно поспать хотя бы пару часиков. О том, чтобы сделать это под открытым небом, не могло быть и речи. Нужно найти жилье. И желательно с крепкими дверями и ставнями на окнах. Я на ходу вытащил карту. Судя по ней, перед самым Лисинском должна быть деревня. Как раз то, что мне нужно. В город нужно войти свежим. Уверен, что там меня вряд ли ждет теплый прием. Ну, по крайней мере, если судить по нашему Уральску. К счастью, дальше все решилось само собой. Судя... По чудом сохранившемуся километровому знаку до мочёных дворов оставалось пару километров. Чем ближе я подходил к деревне, тем меньше собак меня сопровождало. По одной, по две. Скуляя лаем, жалуясь на судьбу злодейку, пославшую такую неудобоваримую добычу, как я, собаки отставали, растворяясь в сумраке леса. Когда я вышел на последний спуск перед деревней, за мной осталось только оружие сука. Она бежала справа, уже особо не прячась. Только косилась иногда, да коротко тявкала, но уже без прежней злобы. Дорога полого шла вниз, упираясь в деревянный деревенский дом. Насколько я мог отсюда видеть, он выглядел целым. Конечно, в деревне не могло быть жителей, слишком маленькая она была до того, как случилась кара. Чтобы выжить, в поселке должно быть хотя бы пару сотен жителей, да еще чтобы из них человек 50 были здоровыми мужиками. Да и то шансов у них будет не так много. Рано или поздно, по одному или больше, это уж как повезет, люди станут пропадать. Хочешь, не хочешь, а кушать надо. Придется выходить в лес или просто рядом с домом отвоевывать у леса огородик. А пока ты не под защитой крепких стен, ты лакомая добыча для нынешних хозяев планеты. Я спустился вниз к началу деревни. Дом темнел провалами окон. Странно, внешне он казался совсем не пострадавшим от камнепада. Зато я в первый раз увидел доказательства своей правоты. Метров за 100 до дома на левой обочине я заметил два ржавых столба. А рядом, оплетенная по краям ряской, валялась покореженная табличка «Моченые дворы». Кто-то читал эту надпись до меня. Табличка валялась боком, так что я сделал два шага на обочину, чтобы прочитать ее. Так вот, кто-то сделал то же самое до меня. На траве явно были следы ног человека. Трава примятая и раздавленная. Всего 3 темных пятна на траве. А я обрадовался так, словно уже нашел Иру, и все происходящее оказалось одним сплошным недоразумением, растеснившимся в мгновение ока. За спиной кто-то вздохнул, я резко обернулся и замер. В 5 метрах от меня на дороге стояла та самая рыжая сука и смотрела в глаза. Я потянулся левой рукой к ремню дробовика. Собака подняла верхнюю губу, показав белые клыки, и глухо зарычала. Шерсть на загривке дыбом, хвост хлещет по бокам, как будто кадр сменили. Я медленно убрал руку. Собака перестала рычать. Не знаю, что стукнуло мне в голову, но я сел на корточки и протянул вперед правую руку. Сука несколько секунд колебалась, потом вытянула вперед морду и втянула воздух влажным черным носом. И сделала шаг вперед. Тоже, наверное, думала, что я дура делаю. Потом еще шаг и еще. Вот она стоит рядом в полуметре от меня. Тянет носом к руке, осторожно нюхает и подходит еще ближе. Я поднял руку выше. Собака предостерегающе зарычала, шерсть на шее опять начала топорщиться. Не обращая внимания, я медленно положил руку ей на голову и провел вниз к спине. Сука не перестала рычать, но нотки стали совсем другими. Решив, что пока хватит, я убрал руку, посмотрел ей в глаза и сказал, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Ну пошли, что ли?» Она не ответила, только «Честное слово, не вру!» Чуть вильнула хвостом. Самое страшное, что мне нужно было повернуться к ней спиной. Но коль уж начал делать глупости, лучше не останавливаться. Я повернулся к деревне и медленно пошел вперед. Собака, как ни в чем не бывало, потрусила за мной следом. Судя по наглой морде, она была довольна. Вот, блин, новая забота! Мало того, что ее, наверное, теперь кормить придется, так еще и назвать как-то нужно. Мы дошли до поворота дороги возле первого дома. Карта не обманула. Деревушка совсем крохотная, всего 10 домов. Зато я увидел неплохое убежище, чтобы спокойно отдохнуть. Между деревянными прогнившими домишками торчал грибом большой дом красного кирпича с зеленой крышей из металлочерепицы. Похоже, то, что нужно. Даже на втором этаже я увидел решетки. Если дом не пострадал, то вообще хорошо. Главное, чтобы в него можно было бы проникнуть. Такие дома часто стояли пустыми и запертыми. Хозяева жили в городе, появляясь в деревне только на выходные. А после кары просто, наверное, некому стало приезжать. Вот ведь ирония судьбы. Строил человек, старался, душу вкладывал в дом. И пожить толком, наверное, так и не успел. Да я это помню. К нам в деревню приезжали такие. Муж с женой, дети выросли уже. Все говорили, что на пенсию выйдут, в селе жить будут. Только домину отгрохали такую, словно вместе со всеми детьми и внуками жить собирались. А дети за все время только и приезжали пару раз на шашлыки. В деревне вся эта семья как притча в языце была. Во время первой кары их дом каменным завалом придавило. Вообще ничего не осталось. Здешнему дому повезло намного больше. По крайней мере, из-за забора та часть, что я видел, выглядела совсем целой. Не забывая прислушиваться и поглядывать по сторонам, я пошел к дому. С улицы ничего не было заметно, и то, что совсем недавно тут произошли бурные события, я увидел только, когда подошел вплотную к забору. К Калитка валялась на бетонной дорожке, заваленная внутрь двора. Судя по изогнутым прутьям и обваленной кирпичной кладке, на которой держались петли, ее просто выдавили мощным ударом. С такой силой это могли сделать только два существа – демон или адский пес. То, что я не ошибся, тут же подтвердила моя рыжая подруга. Собака втянула носом воздух, ощетинилась шерстью, как ежик, иголками, и глухо зарычала, с ненавистью глядя на черный след, оставленный монстром на бетоне забора. Судя по высоте, этот демопес ударился плечом. Значит, за кем-то гнался, коль даже калитка его не остановила. Я посмотрел на дом. Все тихо. Окна не просто забраны решетками, а закрыты металлическими листами, выкрашенные суриком. Коричневая стальная дверь кажется неприступной, что подтверждает огромная вмятина как раз посередине дверного полотна. Кто бы ни атаковал эту крепость, взять я на нее так и не смог. Сердце вдруг забилось, как бешеное. Собака подняла голову и посмотрела на меня. «Ничего», — хрипло сказал ей, не глядя. «Прорвемся». Но чувствовал я себя неважно. Спотел, ноги не слушались. Осторожно ступая между решетками выбитой калитки и стараясь не наступать в бетонную пыль, зашел во двор. Кое-как на деревянных ногах доковылял до крыльца. Долго собирался, но все же протянул руку. Опа! Заперто! Я несколько раз поднимал и опускал руку, так и не решившись постучать. Неужели не до сих пор внутри? Спускаясь в погоню, я хорошо представлял себе, что ждет меня впереди. Дорога полная опасностей. Встреча с собаками и монстрами из ада. Но я не придумал, что буду делать, когда посмотрю ей в глаза. Собака взглянула на меня и коротко гавкнула. Я поднял руку и постучал. Когда за дверью раздались шаги, я вздрогнул. До последней секунды надеялся, что в доме никого нет, и эта встреча случится позже. Собака завозилась у ног и спрыгнула с крыльца. Она зарычала, обнажив клыки. Я тоже сжал зубы до боли в деснах. Глазок на секунду потемнел, клацнул замок, и дверь медленно открылась. На меня из глубины темного коридора смотрело дуло автомата. От двери два шага назад, ствол на землю, руки вверх, скомандовал спокойный мужской голос. Только я собирался исполнить его приказ, как собака не выдержала и громко залаяла, припадая от злости передними лапами к земле. «Сзади! Отойди!» — рявкнул хозяин дома. Я увидел, как ствол дернулся в бок и вниз, и заорал, подняв руки. «Стой! Это моя собака!» От удивления мужик опустил автомат. «Ты шутишь? Они ж дикие!» «Нет, это моя!» «Обалдеть! Первый раз такое вижу!» «Ну, заходите, коли так. Как ее зовут-то?» «О, как скалится! Ну, сам зови!» Я обернулся и махнул рукой. «Давай, рыжая, заходи!» Собака уже и сама успокоилась, поняв, что ее не собираются убивать. «Так ее рыжая зовут?» «Да», — сказал я, — «рыжая!» Я вошел в дом, собака осторожно переступила порог и уселась у моих ног, тесно прижавшись. Теперь главное не подать вида, что я сам знаком с рыжей полчаса и еще не знаю, чего от нее ждать. «Ну, проходите. Сиди тут, поняла?» — наказала собаке, совсем не уверена, что она меня послушает. Но рыжая спокойно улеглась у двери и даже чуть-чуть махнула хвостом. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул мужик. «Ну, давай же, заходи». Короткий коридор был совсем без мебели. Я следом за хозяином прошел в маленький холл с тремя белыми остеклененными дверями на каждой стенке. Тут горел свет. Большая керосиновая лампа висела на завитке бра. Я смог нормально рассмотреть хозяина дома. Лет 50, среднего роста, чуть ниже меня. Крепкие, покатые плечи выдают большую физическую силу. Руки и плечи мускулистые, но под одеждой небольшой животик. Явно не голодает. Только сейчас я заметил, как по-домашнему надет вытянутая майка, спортивные трикотажные штаны с коленками и шлепанцы на босу ногу. Голова большая, как у медведя. Да он и сам как медведь. Лохматые черные волосы неровные, небрежно острижены, как видно собственной рукой, на лице недельная щетина с сединой. Все черты крупные, тяжелый подбородок и живые черные глаза под густыми бровями. Настоящая бандитская рожа. Но, глядя на него, я сразу успокоился. Что-то такое проглядывало за его насупленными бровями. Лукавство и готовность рассмеяться хорошей шутки. Он тоже внимательно разглядывал меня при свете лампы, потом подмигнул и спросил. «Что, брат, не сладко тебе пришлось, я смотрю. Сколько часов на ногах-то уже? Да скоро 20. Ничего, нормально». «О, есть хочешь? Очень». Я полез было в рюкзак. «У меня тут есть кое-что». «Свое съесть успеешь», — остановил меня хозяин дома. «Ты давай вот что. Умойся, иди, а я пока на стол накрою, лады?» «Спасибо». «Спасибо потом скажешь, как брюк набьешь. Иди в ванную. Как раз воды нагрел, думал, стирать буду. Ты просто вовремя. Да неудобно. Неудобно чушкой ходить, чесаться начинаешь. А воды я еще нагрею, колодец во дворе. Давай, не стесняйся. Полотенце на крючке, мыло и шампунь на полке. Потом на кухню приходи, по запаху найдешь. Он вышел, оставив мне лампу. Парящее ведро кипятка стояло на полу рядом с 40-литровым бидоном с холодной водой. Я искупался и сполоснул термобелье. Она высохнет за пару часов. У зеркала пригладил пятерней волосы и пошел на кухню. Хозяин не обманул. Запах тушеной с овощами зайчатины не дал мне ошибиться. Рыжая уже утробно урчала, уминая кашу с той же зайчатиной. Кости так и трещали на белоснежных клыках. Все-таки здорово, когда у тебя есть собака. Хозяин суетился возле накрытого стола. Я окинул взглядом кухню. Просторная, квадратов 20, не меньше. Кухонные гарнитуры из белого пластика переделал нужно после кары. Вместо газовой плиты хозяин втиснул дровяную печь. Самоделка, но сделана очень аккуратно и грамотно. Дымовая труба выведена в вентиляционное отверстие. Посредине кухни стоял большой овальный стол. На одной половинке хозяин уже расставил тарелки с едой, от одного вида которой у меня рот наполнился слюной. Зайчатина, квашеная капуста, салат из свеклы и лука, жареная еще дымящаяся картошка и горка зелени на разделочной доске. Рядом, как точка в законченном предложении, запотевшая бутылка с прозрачной жидкостью. «Ну, будем знакомы», — сказал хозяин дома, вытер руки полотенцем и протянул мне широкую крепкую ладонь. Коновязов Антон Иванович. «Сергей. Сергей Плавченков. Очень приятно. Ну, садись. По маленькой». «Можно?» — сказал я, усаживаясь на табурет. Мебель в кухне была под стать хозяину. Основательная, крепкая. Антон Иванович положил мне в тарелку всего понемногу и разлил по стаканам из бутылки. «Смотри осторожнее», — предупредил он и подмигнул. «Самогончик свойский, двойной перегонки. Язык не обожги, я не разбавляю. Ну, будем». Следом за хозяином я прокинул содержимое пузатенькой стопки в рот. Тепло тут же разлилось от желудка по венам. «Закусывай!» — крякнув, сипло сказал хозяин. Несколько минут я отдавал должное кулинарным талантам хозяина. Антон Иванович вежливо ковырял в тарелке, чтобы я мог спокойно поесть. Когда он увидел, что червячка я уже заморил, налил по второй. «Давай!» Мы чокнулись и выпили. «У вас прям не водка, а живая вода, Антон Иванович!» — похвалил я его самогон. «Ты мне не выкай, а то из дома выгоню. Зови просто по имени, лады?» «Ну, тогда Иваныч», — улыбнулся я. «Ну, или так. Сам-то откуда?» «Из Уральска. О, еще один сосед». «Еще один?» — не сразу сообразил я. «Ну да. Сегодня утром только вот парня с девчонкой проводил». «Ты что?» «Наверное, я побледнел еще что-то». «Да нет, ничего, нормально. Давно они ушли?» «Да нет». «Час, наверное, перед тобой. Я как раз воду поставил греться. Все равно, думаю, уже не усну. А тут ты. Когда они к вам пришли?» «Слухаю, парень, а не за ними ли ты гонишься?» «За ними». Иваныч явно растерялся. Он не знал ни их, ни меня. Что бы он ни сказал, значит, навредить или мне, или им. Я отвел глаз и, чувствуя, что краснею, как сопливая девчонка, спросил. «А они вместе спали?» «Вот оно что», — протянул хозяин. «Понятно». Он помолчал, потом, явно чтобы потянуть время, тяжело встал с табурета и отошел к кухонному столу. Достал из ящика трубку и табак и долго возился с ними, не поворачиваясь ко мне лицом. Наконец вернулся на место и запахал ароматным дымком. «Вчера под вечер они пришли. Их чуть адская гончая не сожрала. Из-под носа у нее их вырвал. Чуть пасть ей дверью не прищемил. Калитку видел? И на двери вмятину». Он помолчал, рассматривая трубку. «Вместе они спали. Я спросил, как им стелить. Парень сказал, вместе. И постелил». «Ясно», — сказал я. «Что я еще мог сказать?» Иваныч нашел мужской выход сгладить неловкость. Налил по третий. И сразу еще по одной. Я уже наелся от сытости и выпитой водки, глаза начинали слипаться. «Давай-ка лучше спать ложись», — предложил Иваныч. «Утро вечера». Он рассмеялся невесело. «Блин, совсем забыл. Сейчас же утро. Ну, все равно ложись. Отдохнешь, выспишься, а там все в другом свете видно будет. Лады?» До спали на втором этаже я добрался, как в тумане. Помню только, как лизнула руку рыжая, когда мы проходили мимо коридора. И то только потому, что я здорово испугался. Не привык я еще к своей собаке. Проснулся я в темноте. «Блин, сколько ж я проспал? Весь день, что ли?» Я спустился вниз. Иванович заботливо оставил в холле лампу, а то я точно переломал бы ноги на лестнице. Он выглянул из кухни и приветливо махнул мне рукой с зажатым ее ножом. «Давай сюда! Ну и здоров же ты спать!» Я пошел было в кухню, но он на пороге остановился. «Слушай, а где рыжая?» «Да со мной, на кухне пасется. Я ее уже и гулять выпускал. Иди к нам». «Гулять выпускал? И она вернулась? Круто!» Рыжая пригрела себе место возле рабочего стола. Как видно, именно там достается больше всего обрезков зайчатины. При моем появлении собака виновато опустила голову. «Прости, мол, хозяин, но жрать-то хочется». Я неловко, не привык еще, потрепал рыжую по голове и сел за стол. Иваныч помешал в кастрюле и набрал ложку огненно-красный бульон. Подул, вытянув губу трубочкой и шумно отхлебнул. «М-м-м-м!» Закатил он глаза. «Не борщ, а сказка. Будешь?» «Конечно!» — улыбнулся я. «От хорошего борща может отказаться только неандерталец. И то я не уверен». «Это верно!» Иваныч вытащил из стола большую поварешку, а из шкафа наверху две тарелки. Он поставил передо мной полную тарелку и подмигнул. «Ну, по маленькой?» Не дожидаясь моего ответа, достал давешнюю бутылку из топки. «Иваныч, без обид, но я не буду». «Чего это?» — искренне удивился хозяин. «Или не хороша водочка?» «Да я думаю дальше идти». «С ума сошел! На ночь-то глядя! Даже не думаю, никуда я тебя не отпущу. Ты знаешь, который сейчас час?» «А который?» «Да уж 12!» «Ух ты! Да, дал я храпака. А чего это ты так поздно борщ варишь?» «Тебя кормить. Видишь, как раз рассчитал. И это я, наверное, на запах проснулся». «Ха, ну хорошо, коли так», — рассмеялся Иваныч. «Ладно, давай по маленькой для аппетита. Ну, бери». «Иваныч, да мне все равно, когда идти, что днем, что ночью. Я в темноте хорошо вижу. Сколько от тебя до Лисинска?» 10 километров. По дороге по-хорошему за 2 часа дойдешь. Да только утром, и не уговаривай. Ты-то, может, и видишь в темноте. Да охранники наши этого не знают. А у них со страху принцип простой. Зальют свинцом подозрительное место и дело с концом. Понял?» Я прикинул вот так и эдак и понял, что он, в общем-то, прав. Отмахать 100 километров, чтобы получить шальную пулю в лоб, то еще удовольствие. «Ладно, Иваныч, уговорил», — улыбнулся я. «Наливай». «А из чего ты ее гонишь?» «Да из морковки». «Сколько я ее сажаю? Да ты представить не можешь». «Ну, давай». Мы выпили, и я торопливо заработал ложкой. «Да, не борщ, а объедение. М-м-м-м-м». Пока доели, выпили еще по 2. Иваныч убрал тарелки, положил второе, рисовую кашу с изюмом. «Ух ты!» — искренне обрадовался я. «Откуда? Я уж не помню, когда изюм последний раз ел». «Да нашел тут складик недалеко, от меня всего 3 километра. Городские то ли забыли про него, то ли не хотят таскаться в такую даль. У нас же в Лисинске станция узловая, складов полно было, так что с продуктами особых проблем нет. У вас в Уральске сколько в живых осталось?» «Да 1020, наверное, сейчас живет. Выжили-то меньше, пришлых много». «Ну, у вас-то деревень вокруг полно, не то что у нас. Чем севернее, тем народу меньше. Половину поселков и так еще раньше опустили, до камнепадов этих. В Екатеринбург все смотались. А там, я знаю, мало кто выжил. Многоэтажек много, прорва людей под завалами погибла еще после первой кары. Да и потом оставшимся впроголодь жили. В крупных городах снабжение практически с колес, запасов на несколько недель и все. Это нам тут повезло, что вокруг нас несколько складов государственного резерва понатыкано. Вот и живут люди, по крайней мере, с голоду не умирают». «А сколько сейчас в Лисинске народа?» Хозяин дома махнул рукой. 1010, если есть, ну, то хорошо. А демон у вас есть?» «А как же? А у вас что, нет?» «Есть». Иваныч налил по стопке и поднял свою. «Давай за упокой души невинно убиенных». Хозяин выпил, скривился и полез в шкаф за холодным мясом и капустой. «Не могу сладким закусывать», — сказал Иваныч, хрустя капустой с луком. «Иваныч, а как у вас демон людей забирает?» Задал я вопрос, который мучил меня больше всего. «Да обыкновенно. В городе жребий кидают раз в неделю. Есть там у них Иуда, отводит их за город. Наш в коровнике старом живет. А ваш?» «Почему Иуда?» — спросил я, не ответив на его вопрос. — «Почему Иуда? Он что, сам, что ли?» — «Да почему сам? А, понял. Нет, я не осуждаю его. Нормальный парень вроде. Это у него кличка такая. В городе его так все зовут. Иуда». — «Так ты общаешься с городскими?» — «Да как общаюсь? Нахрена они мне нужны? Захожу иногда». Он помолчал, словно прикидывая, стоит ли мне говорить, но потом признался. — «Самогонка я откупаюсь. Ношу им. Ну, начальству ихнему. Остальные ее и не видят. Вот меня и не трогают. А так бы давно бы уже охрана к демону стащила. Не знаю, как у вас, а наш без выходных и проходных людей жрет по расписанию раз в неделю. Наш Ли тоже. Ли? Удивился Иваныч. Почему Ли? Я понял, что проговорился. Потому что на мне была майка с надписью «Ли», когда я увидел его в первый раз, нахмурился я. Первый раз? Переспросил Иваныч. У нас обычно второго раза не бывает. Да у нас тоже, кивнул я и опустил голову. Я вожу жертвы к Ли. Вот так, Иваныч. Я поднял голову и посмотрел хозяину дома в глаза. Спасибо ему. Он не отвел взгляд. Хлопнул меня по плечу и налил самогон. Давай. Теперь за тех, кто в живых остался, несмотря ни на что. Мы выпили. Рядом с этим человеком я чувствовал себя удивительно спокойно, как будто он родной брат дяди Бори. Ты поел? Пошли тогда в гостиную. Куришь? Да. У меня еще одна трубка есть, если не побрезгуешь. Давай. Иваныч вручил мне бутылку и стаканчики, прихватил тарелки с мясом и капустой и кивком головы показал на двери. Мы прошли в соседнюю комнату. Там уже гостеприимно пылал камин. Напротив стояли два глубоких кожаных кресла. Из мебели еще имелся бильярдный стол и рога оленя на стене. Проходи, садись. Ой, слушай, принеси табуретку с кухни, тарелки расставим. Я поставил бутылку на пол, сходил за стулом, который мы превратили в импровизированный столик. Хозяин принес еще одну трубку и жестянку с табаком. Держи. Моя гордость. Сам редко такой курю. Датская смесь, отборный. Скоро мы вытянули ноги к огню. Дым мягкими завитками окутал нас, пока не находил дорогу к очагу. Ну, расскажи про себя. Да нечего рассказывать, Иваныч. Ну-ну. Такого не бывает, чтобы у человека истории не было. Почему-то мне не захотелось ему рассказывать. В конце концов, возможно, я не увижу этого человека уже никогда. А каждому иногда нужна жилетка. Почему-то мне захотелось ему рассказать. В конце концов, возможно, я не увижу этого человека уже никогда. А каждому иногда нужна жилетка. Я не исключение, чтобы про меня не говорили в городе. Ладно. В общем, жили мы в поселке недалеко от Уральска. Ивантеевка. Слыхал? Конечно. Там у вас кузня большая, калитка моя у вас делалась. Я ворот не стал ставить, у меня въезд на участок со стороны огорода. А кузня знатная, и паковки изумительные тогда выходили. Точно. Батя у меня как раз там и работал, мастером. Там его и завалило вместе со всей сменой. Хорошо еще, что было что похоронить. Он шел куда-то по двору, его льдиной ударило, так и остался лежать. Остальных даже откапывать не стали. Нечем и некому стало. У нас село сильно пострадало. От 3000, если пару сотен выжило, и то хорошо. Эка вас! Как ж ты спасся? А как в то время спасались? Случайно. Мы с матерью на рынке были, когда все началось. Так и стояли, пока не кончилось все. Вокруг орут, камни, лед. Камни, лед, людей давят. Кто-то убежать пытается. Да куда там бежать было? Я вот до сих пор вспомнить не могу. Понял я это или просто со страху к месту прилип. Ну, как крики стихли совсем, стоим с мамой и озираемся. Пыль оседает, и холодно стало ото льда. А по ногам уже вода красная течет. Вот это хорошо помню, что все в крови было, пока весь лед не стаял. Да как потом воняло везде. Ну, постояли-постояли, да пошли смотреть, что от дома осталось. А потом отца искать. Дотянули кое-как до второй кары. Подожди, а с адскими гончими как же? Это демопсы, что ли? Ага. Интересно вы их называете. Не знаю, как у нас их сначала и не было вовсе. Уже перед вторым камнепадом месяца за три появились. Но с ними-то как? Прятались, как и все. А что еще сделаешь? С ружьем на него не пойдешь. Это же не зверь из леса. Он за душой приходит. А креста не боится. Одно слово «кара» и есть. Да, все как у нас. Да везде так, мне кажется. Ну, сначала вовсе плохо было. Не понимали же ничего. Потом уже по радио про кару объяснили. Да про все это. У нас учителя насмерть забили в то время. Пытался спорить с бабами. Метеоритный дождь придумал. Может, и дождь. Иваныч, ты хоть ерунду не городи, а? Взрослый же человек. Адские гончие эти твои. А демон? Ты с демоном хоть раз рядом стоял? Не доводилось. Зябко поюжился Иваныч и плеснул нам по стопкам. Псы бегают, да, но в дом только один раз и ломились. Так что ты чувствуешь рядом с демопсом, это все равно, что щекотка, сказал я, прокинув стопку в рот и затягиваясь дымом. А вот когда ты рядом с демоном... Ну, не могу я объяснить. Даже когда думаю про него, голова начинает болеть. Ладно, ладно, ты дальше-то расскажи. Дальше что? Ну что? Дождались второй кары. Тут нашему селу больше повезло. Намного меньше камней было. Но людей еще повыбило, конечно. С едой все хуже и хуже становилось. Как-то никто у нас не догадался огороды начать сажать. Старые запасы доедали. По домам крупу до консервы откапывали. Демон нас не трогал, ни одного человека не взял. Мы его только несколько раз почувствовали, когда он над нами пролетал. Жуть, конечно, но он как-то вроде нас не касался. А потом принес черт нам мужика одного. Он со стороны Уральска шел. Ну и рассказал, что там людей много живет, что более-менее с продуктами налажены и все такое. Чуть ли не когда кары живут. Но мы и повелись, как дети. Я от ребенка, можно сказать, и был. 13 лет мне тогда было, или 14, я сам забыл. Пошли? Да. Мама сказала, что, мол, тут ждать? Все равно лучше не будет. Собрались за полчаса и пошли. От нас до Уральска 20 километров всего. Быстро дошли и почти без приключений. Это я сейчас знаю, что Демопес нас, скорее всего, только из-за меня не тронул. А тогда страху натерпелись. Ну, просто думали, повезло в очередной раз. От собак палками отбились. Они тогда еще не такие были. Что-то помнили. Ну, ты-то вон себе нашел где-то. Иваныч кинул на рыжую, которая уже давно пришла с кухни и растянулась у моих ног. Да она сама ко мне вчера прибилась, сознался я. Ты извини, что я ее к тебе притащил. Сам обалдел, если честно. Да, дела. Ну ладно, давай дальше. Ага, пришли мы в Уральск, а там нас, конечно, ждали. С распростертыми объятиями. В то время еще в диковинку было людей и демона отдавать. Но по радио успели объяснить, что это искупительная жертва и все такое прочее. В общем, взяли нас. Мать на следующий день к Ли отправили, а меня через неделю. Ну, не стал он меня жрать. Вернулся я. Подожди, подожди. Что значит «не стал»? Расскажи толком. Да обыкновенно. Пришел я на завод. Страху натерпелся. Но это я потом уже понял, что демон на меня не так действует, как на других. По крайней мере, думать я могу. Плохо мне, страшно до тошноты, голова словно бочка, обручами сдавлена. Но все соображаю. Остальные метров за 500 вырубаться начинают. А когда он в прямой видимости, совсем швах. Что еще заметил? Если медленно к нему идти, то он сильнее действует. Если быстро, так чуть накрывает. Это когда он мимо пролетает. Я кивнул. Ага, иду я к нему, а у самого мысль работает. Как бы сбежать? Я хотел мимо пройти, если честно. Хватило бы сил. Вернее, не так. Моральных всех хватило бы, а вот физических вряд ли. Я тогда совсем дохлый был. Не доедали мы в последние месяцы. Так Ли сам вышел. Я потом уж думал, мне кажется, он удивился, что такие, как я, вообще есть. Ну, может, не удивился. Вряд ли он умеет удивляться. Остановил он меня и велел проводить по одному человеку в неделю. Без пропусков и опозданий. В одно и то же время. А он за это никого в городе трогать не будет. Фу, как же это он тебе сказал, а? Словами? По-русски? Я задумался, удивился и рассмеялся, чтобы скрыть смущение. Иваныч, ты меня уел. Вот сижу сейчас и думаю. И не знаю, что тебе сказать. То, что говорит, это точно, звук есть. А вот по-русски ли? И только ли говорит? Нет, честное слово, не знаю. Вернее так, не только говорит. Что-то еще есть, чем я его понимаю. Или чем он мне объясняет. Иваныч покачал удивленно головой и наклонился, подбросив пару поленья в камин. А потом что? Да уже все уже. Вернулся в город, так меня на довольствие поставили, как особо ценного кадра. За мам, получается, расплатились. Или я ее продал. Ну, это как посмотреть. «Ну-ну», — возразил Иваныч, — «брось, ни к чему это, не говори глупостей». Я кивнул. В общем, думал, да решил остаться. Понял, что везде все равно одно и то же. А то хоть какая-то польза от меня будет. Не в охотники же мне идти. Остался. Человек хорошего встретил, дядю Борю. Он меня вроде как под опеку взял. Учил, как в школе, по учебникам, про жизнь рассказывал. Драться научил и с оружием обращаться. Он спецназовец бывший. Подполковником в отставку ушел. «Не приходь к случаю». «Да», — обрадовался я. «А ты его откуда знаешь?» «Да пересекались по службе». «Да расскажи!» «Нет уж, давай ты до конца уже. Моя история короткая, простая». «Ты уж все рассказал вроде. Так и жил. Девчонку он встретил. Она с другим вот сбежала. Парень этот, его позавчера только охотники наши поймали. Она его выпустила и с ним побежала. Вот такие дела. Иду вот по их следу. А только сейчас подумала, зачем? Ну что я ей скажу?» «Не знаю, Иваныч». Хозяин дома вместо ответа налил нам еще по одной, и мы выпили и захрустили капустой. «Вот что я тебе посоветую, Серега. Дело житейское, как говорится. Убиваться из-за бабы — это не то, что последнее дело, но не стоит оно того. Подожди, дай договорить. Знаю, что ты скажешь. Так вот, коль пришел сюда, так иди до конца. Чего уж там. Тем более, дальше города они все равно не уйдут. Почему? Скинулся я. Так у нас такие же охотники, как и у вас. Только что их охраной кличут. С этой стороны деревень-то почти нет. С одной стороны от дороги Кряж-Буньковский, с другой – речка. А с севера-то попросторнее. Речка в сторону уходит, да равнина начинается. Идут люди, идут. Ну и с этой стороны пост, конечно, есть. Я им объяснял, но девчонка сказала, что пост они обойдут. А в городе пойдут к мэру и заявят, что хотят стать жителями Лисинска. Я пытался ее отговорить, да куда там. У нас такое правило действует. Если доберешься до мэра, становишься как все. Можешь оставаться и жить, и подкармливать тебя будут. Не, у нас такого помине нет. Все, кто пришел, сразу к демону. Подожди, так мне бежать надо? Наверняка они уже в городе. Да сиди ты. Куда тебе спешить? К демону по вторникам водят. Еще 2 дня в запасе, не считая сегодняшнего. А, ну ладно. Иваныч, а с кем там говорить? Ну, к кому обратиться? Да не с кем там разговаривать. Уроды одни. Он помолчал, успокаиваясь, потом неохотно сказал. К мэру нужно идти, все равно больше там никто ничего не решает. А кто он у вас? Не у нас, а у них, недовольно отмахнулся Иваныч. Уголовник бывший. Вот блин, и у нас. Законные руководители не держатся. А какая разница? Да неизвестно еще, кто из них законный. Это верно. Так как зовут мэра вашего? Петька Дрын. Петр Иванович Дранников. На тебя сослаться можно? Можно, только толку от этого не будет. Понял, ладно, я по обстановке. Да, уж лучше всего, ни на кого не надейся. Так, а сам-то как, Иваныч? Как ты тут оказался? Да просто, выжил вот и весь сказ, невесело рассмеялся хозяин. Повезло, как и тебе. Я же местный, из этих самых моченых дворов. В Екатеринбург как раз перевелся служить. Думал, перед пенсией тут немного связи налажу. Дом-то я еще раньше начал строить, все деньги в стройку вбухивал. «Подожди, ты сказал служить? Военный, что ли? Или спецназ, как дядь Боря?» «Почти», — ухмыльнулся Иваныч. «ФСБшник я, Серега. В больших чинах ходил. Аж до полковника дослужился. В те времена наша служба ценилась». «Да я, если честно, ничего об этом и не знаю». Иваныч кивнул. «Да, ну понятно. Федеральная служба безопасности. Как бы тебе попроще объяснить? За безопасностью страны следили. Разведка, что ли? Ну, почти, только внутри страны». «Понятно. Да не ври!» — отмахнулся Иваныч. «Ничего тебе не понятно, коль мальцом перед первой карой был. В общем, так получилось, что я в Екатеринбурге был, когда все случилось. Повезло, вот прям как тебе. В тир пошли пострелять с мужиками, а он в подвале. Здание управления разнесло у нас, еле выбрались. А в это время я и семью потерял». «Как? И откуда знаешь?» Иваныч наклонился и выколотил трубку о каминную решетку. «Бери еще». Подвинул мне жестянку с табаком, а принялся набивать трубку. «Откуда знаю? Ко мне они летели из Москвы. Я к тому времени уже квартиру получил, вещи почти все перевез. Да вот их ждал. Жена и дочка. В воздухе они были, так что никаких шансов, сам понимаешь». Я хлопнул его по плечу. Иваныч глубоко вздохнул, глядя невидящими глазами в огонь, потом встрепенулся. «Ладно, все равно уже ничего не вернешь. Отгоревал я свое, а вот так иногда вспомню, аж выть хочется. Ну, покрутился я в Екатеринбурге аж до второй кары. Все пытался связи наладить с Москвой, что-то организовывать. И что?» – заинтересовался я. «Да ничего! Какая там связь? Ни спутников, ни ретрансляторов. Все камнями этими побило. Кабели пробовали прозванивать. Так наземные станции тоже все разрушены. Через военные рации выходили на связь кое-какое время. Потом аккумуляторы сели, и все. А у нас же все на электричество завязано было. Какое-то время держались, генераторы использовали, выкручивались там по-всякому. Да только наши боссы попытались власть удержать в городе. Такая бойня началась, что куда там твоей каре? Я немного другими вещами занимался. Но нас тоже зацепило, пришлось бежать из города. Некоторое время еще в одной части воинской под Екатеринбурга работали, но там совсем плохо. Ни топлива, ни людей. А после второй кары и появления демонов, когда стало ясно, что Москва нам уже не помощник, я плюнул на все и ушел сюда. «Ушел? Это ж 500 километров с хвостом!» «620», — спокойно сказал Иваныч. «Как же ты сумел?» «Ну а ты как?» — отмахнулся Иваныч. «Так же, как и я. Ногами. Я другое дело. Меня, по крайней мере, демопсы не трогают». «Значит, повезло», — пожал плечами хозяин дома. «Если хочешь. Не, вон мясо еще есть, капуста. Слушай, а Москва точно того? Ну все, капец». «Точно-точно. Не сомневайся. Блин, жалко. Так и не побывал». Иваныч ухмыльнулся. Да, не повезло тебе, Серега. Ну ты хоть чуть-чуть в нормальном времени пожил. А каково деткам, что после второй кары родились? Они вообще не живут, а выживают. Это да. На все воле Божья. Я затянулся слишком глубоко и закашлялся, оттирая выступившие слезы. Детей, конечно, жалко, но мне аж чесалось. Так хотелось узнать о том, что случилось на самом деле. Скажи, Иваныч, коль ты в таком месте работал, ну, должен же на все знать. Как вот оно все вышло? Вот так, а? Хозяин дома покосился на меня, и я вспомнил дядю Борю. Тот также поглядывал, когда я спрашивал что-то такое, что он сам толком не знал, а отвечать ему все-таки было нужно. На самом деле? Переспросил Иваныч. Да никто и не знает, что это, Серега. Догадок тогда было полно. То, что метеоритный дождь, это ежику понятно. Видя, что я хочу возразить, он упрямо мотнул головой. Не спорь. Метеоритный дождь это называется, кто бы что ни говорил. Другое дело, почему его никто не просчитал, да то, что потом получилось. Вот тут всякая чертовщина и начинается. Ну не говори так. Ну хорошо, не чертовщина. Какая разница? Как ни назови, суть-то не меняется. «Это кар Господня за наши грехи», — сказал я твердо. «Это точно. Я знаю». Иван серьезно посмотрел на меня, потом кивнул. «Это ты про своего демона ли?» «Ну да, в этом все и дело. Я же не спорю. Если ты один раз общаешься с ним, будешь думать точно так же, как и я». Иваныч поднял бегу. «Нет. Уволь. Поверю тебе на слово». Он помолчал, глядя на огонь, и, посасывая трубочку, и продолжил. «Да я все это и сам знаю, только вот по другим данным. Но больно много всякий черт. Извини, непонятного много во всей истории. Так расскажи. О, если бы я знал. Ну ладно, мистика началась еще до первой кары. Не знаю, помнишь ли ты, но приближение метеоритного потока было просчитано года за два до его появления. Хотя ничего ты не помнишь, это тому времени никого не интересовало. В общем, уже тогда стоило было насторожиться. Дело в том, что он появился из ниоткуда. Все эти метеоритные поля, астероиды и все, что болтается там в космосе, уже давно научились находить, просчитывать там траектории и даже определять, из чего они состоят. А тут как чертик из табакерки. Ой, видишь, опять, рассмеялся Иваныч. Значит, и впрямь дело нечисто. Так почему же никого не предупредили? Не могу понять. Да потому что ничего не должно было случиться. По всем данным, этот поток должен мимо нас пройти, черт знает на каком расстоянии. Нет, были спекулянты, нагнетали и несли всякую чушь в интернете и со страниц газет. То есть это было бредом, понимаешь? Этот поток даже в Солнечную систему почти не входил. Так, краем должен был задеть, и все, не говоря уже про Землю. Ничего тогда не понимаю. Да никто и не понял, и сейчас ничего не понятно. В общем, тогда картина происходящего выглядела так. Этот самый метеоритный поток вдруг свернул и направился к Земле. Причем так, что его не было видно до последнего момента. Мы проверяли астрономов, было что-то вроде помех, и все. По их данным, поток так и шел по касательной к Солнечной системе, а потом за несколько секунд вдруг оказался в сотни километров от орбиты. Естественно, никто уж ничего не мог сделать, даже предупредить, нечего. Разве такое бывает? В том-то все и дело, что нет. Но, как понимаешь, толком уже ничего нельзя выяснить. Версии есть, но проверить-то их теперь некому. А как все это можно объяснить? Иваныч невесело усмехнулся. Основных версий три. Первое, что метеоритный поток обладал собственным излучением, сбивающим показания приборов. Второе, что поток направили неизвестные нам силы, или природы, или искусственные. Ну и третье. Что третье? Третье, что это была Божья кара. Да, ну в общем, вы тоже ничего не знаете. Серега, а что мы можем знать? Если бы не адские гончие демоны, то все было бы понятно. Да, трагедия. Да, катастрофа, стихийные бедствия. Но мы бы справились, поверь. Но тут ведь совсем другое. После первой кары правительство начало потихоньку работать. Я точно знаю, что почти расчистили дорогу с Москвы на Петербург, начали расчищать на Киев и в сторону Воронежа. Да никто не оказался готов к такому. Но постепенно бы что-то и сделали. Как-то вот наладилось бы все, но... Появились демопсы. Да, возле Москвы один из эпицентров первой кары был. Им от адских гончих чуть ли не больше всех досталось. Я читал донесения очевидца. Там кромешный ад был. Просто кровью все залили. За 3 дня почти всех оставшихся в городе людей повырезали. Подожди, это что за эпицентр? Какое донесение? Ну, говорю же, пытались что-то сделать. Курьеры уже начали между городами ходить, как эстафетная почта. С уголовниками договорились, если честно. А эпицентр? Ну, как тебе сказать, не эпицентр, а один из эпицентров. В общем, камни и лед везде примерно с одинаковой частотой падали. Видя, что я хочу возразить, Иваныч покачал головой. Знаю, что хочешь сказать. Про завалы. Так это ерунда, случайность. были более страшные вещи и совсем необъяснимые. Сеткой на расстоянии примерно 3000 километров друг от друга на Землю упали огромные метеориты. Вот один из них рядом с Москвой. А при чем тут Димопсы? Да такая интересная вещь, что почему-то их тянет туда или оттуда. Их там больше всего было сначала. Потом уже разбежались, территорию себе выбрали. При второй каре то же самое было, кстати. Что то же самое? Ну, эпицентры. Только немного плотнее сетка получилась, где-то около 1000 километров. А так очень похоже. Огромные метеориты, чуть ли не как тунгусские. Что-то ты не то говоришь, Иваныч. По тунгусский метеорит я помню, книжку читал. Он же огромный. Один столько дел наделал, что мама не горюй. А тут с такой частотой. Да это хуже атомной войны что-то было. Иваныч пожал плечами. Что мне сказали, то я тебе и говорю. Наши высоколобые тоже удивлялись, вот как ты сейчас. Ну, это факт. А что и как? Человеку не дано уже узнать, наверное. Подожди, значит, и возле нас где-то такой эпицентр есть? А как же? 400 километров на северо-восток. Остальные дальше. Один почти 700 на юг, под Екатеринбургом. Еще два на восток и запад. Но к тем не подойти. Через реку не переправиться, если только вплавь рискнуть. Но я бы не стал. А с другой стороны, по скалам карабкаться – то еще удовольствие. Так и до них 800 и 500 километров. Путь не близкий. А ты чего спрашиваешь? Или идти туда намылился? Я рассмеялся. Иваныч, у меня пока другие дела есть. Ну, это верно. Ладно, заболтал я тебе. Ого, скоро 3 часа. Иди, хоть поспи немного. Нет, все, пойду, Иваныч. Смотри сам. А то оставайся, время еще есть. Нет, я пойду. Обратно будешь возвращаться? Загляни.